Вторая роза. Глава четвертая. Кровь Вейла была прекрасна, иначе не скажешь, так же красиво, как цветочное поле. Когда в ту ночь я вернулась домой, почти рассвело. Но я не устала, нет, совсем нет. Меня буквально трясло от волнения, разум снова и снова прокручивал в памяти каждое мгновение того визита, выжигая образы на подкорке мозга. Большую часть пути я прижимала сумку к груди, словно защищала ее от мира. В конце концов, в нем была контрабанда. Я сразу же направилась в свой кабинет и заперла дверь. Мини не стоило знать, что я задумала ради нашего общего блага. Чем меньше я буду втягивать ее в свою кощунственную авантюрку, тем лучше. Но в доме не звучали ничьи шаги. Мина крепко спала. Я стала вытаскивать из сумки оборудование, разрушая порядок на столе, который так тщательно навела перед уходом. Подтащив столик к центру пола, я установила на нем свою зрительную линзу, прибор из множества латунных колец, помещенных друг поверх друга. Верхнее со стеклом было снабжено шарнирами, чтобы располагать его вертикально. На каждом кольце были вырезаны руны и символы, и когда я коснулась прибора, то почувствовала исходившую от них магию. Окунув палец в чернила, я начертила ряд отметок на внешней стороне колец. Сама я, конечно, ни в коей мере не владела магией, да не хотела владеть. Слишком много раз я видела, как она губит людей. Но инструменты, изготавливаемые при помощи магии, несомненно, приносили пользу. Мою линзу создала жрица Зрааны, богиня видения и знания. Мне нравилось рассматривать все и вся при помощи ее устройства. Следовало благодарить богиню хотя бы за это. Я закончила чертить руны, поставила флакон с кровью в центр устройства и задула свечи. Верхнее кольцо из меди излучало ровный свет и тепло, и когда я поправила петлю, на стену упал отблеск. В этом сияющем кольце содержалась кровь Вейла, вернее, основа его крови, мельчайшие частицы жизни. Они походили на красно-черные лепестки, рассыпанные по штукатурке, и эти соцветия медленно плыли по стене, точно небесные созвездия. Порой люди говорили о вампирах, будто о живых мертвецах, об оживших трупах. С первого же взгляда на Вейлы я поняла, что это не так. Тем не менее, я знала, что вампиры теснее людей, связаны со смертью, поэтому я ожидала увидеть в его крови хоть какие-нибудь ее признаки. Нет и нет. Смертью тут и не пахло. В крови Вейла таилась красота, жизнь и поразительное чудо. Несмотря на возраст, несколько сотен лет, его кровь была здоровой, правильной, отчасти даже изысканной. Ничего общего с человеческой кровью. Я могла быть уверена, что при проверках она поведет себя совершенно иначе. И все же в ней крылось что-то знакомое, словно Вейл был улучшенной версией нас. Возможно, еретическая богиня вампиров все-таки создала кое-что интересное. Я смотрела на кровь слишком долго, совершенно завороженная. Мой инструмент был создан магией Зрааны, богини Белого Пантеона. Входившие в него божества презирали Неоксию, мать вампиров, а значит, я должна была очень осторожно использовать инструменты, изучая эту кровь. Одно то, что я раздобыла эту кровь, и принесла ее в город, где поклонялись Витарусу. Я моргнула и увидела коленопреклоненного отца на иссохшем поле и нашу погибель в его дрожащих пальцах и его готовность насолить Богу, который с радостью отплатит ему тем же. Отогнав эти мысли, я быстро сложила инструменты и спрятала кровь Вейла в ящик. И все-таки каждые несколько часов я доставала флаконы, чтобы полюбоваться ею, хоть это и продолжалось считанные секунды. Я клялась себе, что делаю это с мыслями о работе. И в целом не лгала, ведь в следующие дни я не отрывалась от рабочего стола больше, чем на 10 минут. Но на самом деле я была, слегка очарована. Всякий раз, когда на моей стене, внутри светового пятна, виднелись черные крупинки из крови Вейла, у меня вырвался благоговейный вздох. «Что это такое?» Я обернулась. В дверях стояла Мина. На мгновение меня потрясло явное увядание сестры по сравнению с силой жизни, которая таилась в крови вампира. В кругах под ее глазами, в углублявшихся впадинах на щеках, затаилась тьма. Некогда Мина была поразительно красива, и красота ее еще была при ней, но теперь стала устрашающей, как каменный лик богини на надгробии. Я устояла себе под ноги. Сколько времени она стояла здесь? Если долго, она видела многое из того, чем я занималась. Если нет, следовало тревожиться из-за толстого слоя пыли под ее ногами. И я не знала, какой из двух ответов устраивает меня больше. «Что это?» — снова спросила она. «Ничего», — ответила я, хотя сестра знала меня достаточно, чтобы понять, иногда ничего означает все. Я сунула флаконы и линзу в сумку, застегнула ее и встала со словами: «Мне нужно идти, я звона к Фэроу, о твоем муже не позаботится Роза, а я...» Я прошла мимо сестры, которая даже не шелохнулась, задела ее плечом и постаралась не смотреть, как равномерно оседают на пол пылинки, так, словно отсчитывает секунды. «Лилит, подожди», — сказала она. Я замерла, но не обернулась. «Что?» Мой голос звучал холоднее, чем мне бы хотелось. Вот бы мне быть такой же дружелюбной, как Мина, как наша мать, наш отец. В нашей семье, где все тепло относились друг к другу, я отличалась от остальных. Я обладала холодным умом, способным поглощать учебники и расшифровывать уравнения, но не знала, как нежно произнести что-нибудь имя или прикоснуться так, чтобы это считалось лаской. «Останься сегодня со мной», — сказала она. «Можем прогуляться». «Я бы хотел, правда, но работы слишком много». Даже я понимала, что ее «ну почему» в ответ на эти слова прозвучало разочарованно, и я понимала, что она имеет в виду. Разве это не самое важное? Пока я росла, люди вечно спрашивали меня, почему ты так много работаешь, и всегда выбирали один и тот же тон, неловкий и жалостливый, давая понять, что на самом деле хотели бы задать совсем другой вопрос. Я неплохо выучила подтекст. Мол, я трачу свою жизнь впустую, а она и без того обещает быть короткой. Так зачем уделять столько времени труду? Теперь я слышала все это в голосе Мины. Тоже осуждение, тоже замешательство. Но сейчас истекало именно ее время, и она умоляла меня потратить часть его. Но в этом и заключался ответ. Почему я так усердно работала? Я работала, потому что знала, мне не хватит времени. Я буду продолжать начатое до тех пор, пока не смогу дать больше ничего. Мой ум станет тем механизмом, что окончательно измельчит меня. Лучше уж так, чем тратить время, делая для Мины будущую разлуку со мной еще более тяжелой. Моя любовь не даст сестре ничего, зато моя работа даст ей хотя бы шанс. «Мне нужно идти», — снова сказала я. Мина осталась в коридоре смотреть мне вслед. Она не поймет, если я попытаюсь объяснить. Она не знает смерть в лицо, подобно мне. И в конце концов, из нас двоих умереть должна была не она.